Босс, твои крылья от души существа берсерка со священной кровью превосходные. Ты не будешь против, если я одолжу их у тебя на пару дней? С улыбкой спросил Ван Юйхана у Хан Сеня. Не говори ерунду, быстро отдавай их обратно. И я хотел бы узнать, что за бред ты говорил в небе. Хан Сень забрал свои крылья. Я хотел, чтобы об убежище богини узнало больше людей. Такой поступок сделает нас известными, и сильные люди будут сами приходить и просить, чтобы ты взял их к себе. Ван Юйхан рассмеялся. А почему ты назвал себя 13-м генералом? Спросил Хан Сень. Сам подумай, когда люди услышали это, то они решили, что у нас есть много элитных бойцов, которыми командует минимум 13 генералов. Так как я был 13-м, то люди подумали о том, что есть еще 12, которые сильнее меня, с гордостью объяснил Ван Юйхан. Хан Сень не знал, что ответить, но все же решил, что это был неплохой ход. Если армия богинь станет более известной, то им действительно будет легче привлекать к себе элитных бойцов. Правда, Хан Сень не знал, где сможет найти 12 генералов, но решил, что они ему не понадобятся. Новый генерал мог стать номером 14. Никто не будет разбираться, кем были еще 12 генералов. Хан Сень хотел узнать, куда отправился слон, поэтому они следовали по его следам, но соблюдали осторожность, оставаясь на большом расстоянии. «Маленький дядя, ты знаешь, что находится впереди?» – спросил Хан Сень. Он видел, что слон идет все дальше и дальше, но он никогда не путешествовал в том направлении. «Хэмэмэм, дай подумать». Ван Юйхан посмотрел вперед, а затем у него резко изменилось лицо. «Я думаю, что он направляется в лес призрачных персиков». «Что это за лес призрачных персиков?» «Это лес персиков. Там множество больших персиковых деревьев, каждая не менее 100 метров в высоту. Почти невозможно увидеть их верхушки. Люди, которые решаются туда пойти, часто теряются. К тому же, говорят, что там обитает множество сильных существ, поэтому мало кто возвращается оттуда». Ван Юйхан на какое-то время задумался, а затем сказал: «К счастью, сейчас время цветения деревьев. Пока там нет спелых персиков, поэтому, думаю, что там должно быть не слишком опасно». «Это почему?» Хан Сень выглядел смущенным. «Во время созревания персиков этот лес посещает множество сильных существ. Все хотят полакомиться. В такое время страшно даже приближаться к этому месту», объяснил Ван Юйхан. «Но сейчас сезон для цветения персиковых деревьев, верно? Если слон хотел поесть персиков, то почему он именно сейчас туда отправился?» Хан Сень нахмурился. Глава 658. Священная статуя под персиковым деревом. Персиковый лес был красный, как румянец у молодой леди. Это место казалось бесконечным, и его переполняла энергия молодости. Подойдя к лесу, Хан Сень почувствовал удивление. Вокруг всех персиковых деревьев летали стрекозы. Все деревья были окутаны розовыми цветами, которые спускались аж до земли. Это было очень красиво. Аромат цветов можно было услышать издалека. От такого сладкого запаха на лицах появлялись улыбки. Этот аромат напоминал аромат молодой леди. Но слон, похоже, совершенно не обращал внимания на окружающую природу и просто продолжал бежать прямо. Однако, когда он приблизился к свисающим веткам больших деревьев, то замедлился. Слон перестал бездумно проламывать себе путь через лес. Его движения стали аккуратными, и он старался двигаться как можно тише, будто боялся разбудить спящую красавицу. Красный свет стал тускнеть, что сильно удивило Хан Сеня и Ван Юйхана. Никто из них еще не видел, как существо избавляется от состояния берсерка. Похоже, что слон с белыми костями не впадал в состояние берсерка. «Может, это какая-то особенная способность?» — сказал Хан Сень, думая о столько загадочном явлении. «Думаю, ты прав. Мы пойдем за ним?» — спросил Ван Юйхан, так как не решался заходить вглубь леса. «Маленький дядя, может, сделаем так? Ты вернешься в убежище и будешь нас там ждать, а мы осторожно посмотрим, что будет происходить». Хан Сень начал переживать, что может что-то случиться, если Ван Юйхан будет с ними. «Хорошо», — Ван Юйхан быстро согласился. Развернувшись, он побежал к убежищу дьявола, даже не оглядываясь назад. Хан Сень подумал, что это немного странно, так как он еще не видел, чтобы Ван Юйхан так куда-то спешил. Но немного подумав, Хан Сень догадался о причине. Совсем недавно он был в роли спасителя убежища дьявола и очень хотел завершить свое шоу. Хан Сень вытер холодный пот со лба. Маленький дядя Ван Мэн Мэн был странным человеком, равных ему не было во всем мире. «Ты тоже хочешь вернуться и подождать меня там?» – спросил Хан Сеня, глядя на Зеро. Однако вместо ответа она лишь подошла ближе к Хан Сеню. Своим действием девушка показала, что хочет остаться вместе с ним. Хан Сень ничего больше не сказал и вместе с Зеро вошел в лес. С ними была серебряная лисица, поэтому они вряд ли могли столкнуться с серьезными проблемами. Если какое-то существо попадется им на пути, то оно, скорее всего, просто убежит. Красные кости слона теперь полностью стали прежними, они приобрели белый и серый цвет, как и положено. Монстр продолжал идти очень медленно, будто боялся повредить деревья. Так как он не спешил, Хан Сень и Зеро тоже спокойно шли следом. Персиковый лес был обширным, и люди не знали, какую территорию он может занимать. Хан Сень и Зеро следовали за суперсуществом целый день, пейзаж почти не менялся, повсюду были красивые и ароматные цветы. Слон старался ступать осторожно, будто шел по священному месту и боялся его осквернить. Хан Сень постоянно оглядывался, но видел только деревья и цветы. Из того, что он видел, казалось, что в персиковом лесу не было ничего особенного. Также юноша не увидел ни одного существа. Даже несмотря на то, что с ними была серебряная лисица, они все равно заметили бы присутствие других существ, если бы те здесь были. Но после того, как Хан Сень и Зеро вошли в персиковый лес, слон был единственным видимым им существом. Время от времени Хан Сень активировал взломанный генный блок, чтобы проанализировать ситуацию и узнать, была ли какая-то опасность. Но несмотря на все его попытки, юноша ничего не чувствовал. Серебряная лисица тоже ничего не ощущала. Она продолжала спокойно сидеть на руках Зеро. На небе появилась луна, и под лунным светом цветущие персиковые деревья выглядели еще красивее. Дул легкий ветерок, листва начинала слегка шелестеть. Все было великолепным, даже казалось сюрреалистичным. Хан Сень и Зеро ехали на золотом льве. Когда они оказывались среди цветов, те придали лицу Зеро завораживающий вид. Хан Сень не удержался и сорвал один из цветков, а затем приколол его к волосам Зеро. Теперь ее образ был совершенным. «Ты стала еще более красивой», — Хан Сень взглянул на Зеро, которая напоминала красивый цветок. Он не знал, то ли цветы подчеркивали ее красоту, то ли присутствие девушки подчеркивало красоту цветов. Зеро, на лице которой никогда не было эмоций, теперь слегка покраснела. Она стала еще более красивой, напоминая фею, живущую среди цветов. Слон уже несколько дней блуждал по лесу. Хан Сень ощущал, что они заблудились в этом огромном лесу, как вдруг увидели гигантское персиковое дерево. Ствол этого дерева был намного больше остальных, его верхушка уходила в небеса. Цветы, которые украшали его крону, напоминали звезды на небе. Похоже, что суперсущество направлялось именно к этому дереву. Что за странное персиковое дерево? Хан Сень разглядывал его сдалека и не мог поверить, что может существовать такое огромное персиковое дерево. Он не ощущал никакой опасности, серебряная лисица также была спокойной. Она также начала рассматривать персиковое дерево, и Хан Сенью было очень любопытно, о чем его питомец думал. Так как они уже добрались до этого места, то Хан Сень хотел увидеть, что дальше будет делать слон. Они следовали за ним, но оставались на безопасном расстоянии, не осмеливаясь приближаться. Гигантский слон шел именно к этому огромному персиковому дереву. Когда он подошел к стволу, то существо стало казаться не таким уж и большим. Слон осторожно подошел и опустился на колени. Затем он опустил голову, будто начал молиться дереву. Хан Сень замер. Он не мог поверить, что такое могущественное суперсущество может преклониться перед непонятным деревом. Это было невероятно. Что за странное персиковое дерево? Неужели существует что-то могущественнее суперсущества? Почему слон проявляет такое уважение и преклоняется перед ним? Хан Сень был озадачен. Он довольно долго наблюдал за слоном с белыми костями, стоявшим перед деревом. Но то, что произошло дальше, было еще более поразительным. Под лунным светом слон уселся в человеческую позу. Вокруг него было множество цветов, и стало казаться, что он начал медитировать. Весь лес был освещен лунным светом, цветы и листья продолжали шелестеть от легкого ветерка. Вскоре тело существа начало сливаться с цветами, а затем его окружил свет. Белые и серые кости теперь стали похожи на нефритовые кристаллы, и казалось, что от них начало исходить какое-то святое свечение. Казалось, что даже его красные глаза исчезли. По виду слона можно было сказать, что он больше не хотел никого убивать. Слон с белыми костями стал похож на священного Будду, сидящего под персиковым деревом, и над ним появился ореол божественного света. Что же там происходит? Чем дольше Хан Сень смотрел, тем большее недоумение он ощущал. Глава 659. Детеныш суперсущества. Слон продолжал сидеть под деревом и не двигался. Спустя немного времени, Хан Сень услышал шум из глубины персикового леса. Похоже, что этот шум постепенно приближался. Вскоре кое-что появилось. Это была маленькая розовая змея, которая ползла к гигантскому персиковому дереву. Она спокойно улеглась возле его ствола. С другой стороны появился синий тигр и тоже сел возле дерева. Затем послышались хлопки крыльев. Подняв голову, Хан Сень увидел журавля с красной короной, который опустился на землю и присоединился к остальным существам. Вскоре появился еще и черный медведь, с которым был маленький его детеныш. Он также сел возле дерева. Довольно быстро возле ствола дерева собралось много существ. Хан Сень был потрясен тем, что видел. Особенно его поражала уникальность каждого существа. Он думал о том, что все они могут быть суперсуществами. Хан Сень не мог понять, почему они там собрались. От этого персикового дерева исходило нечто особенное, что так привлекало их внимание. Пока Хан Сень думал над этим, серебряная лисица спрыгнула с рук Зеро и тоже пошла к дереву. Хан Сень был озадачен. Он решил, что дерево могло излучать феромоны, которые привлекали существ. Сделав несколько шагов, серебряная лисица обернулась и кивнула Хан Сенью. Похоже, что она хотела, чтобы юноша пошел за ней. Но он не решался пойти следом, ведь там собралось много сильных существ. Соответственно, это было очень опасно. Однако серебряная лисица снова кивнула. Не было сомнения в том, что остальные существа уже заметили серебряную лисицу, но никто из них не обращал на нее внимания. Лиса третий раз показала Хан Сенью, чтобы тот последовал за ней. Стиснув зубы, он медленно выбрался из своего убежища и осторожно пошел к персиковому дереву. Хан Сень шел с большой опаской. Если он заметит, что какое-то существо начнет смотреть на него, то, не раздумывая, бросится бежать. Но, к его удивлению, Зеро не была настолько осторожной. Она быстро побежала вперед, чтобы догнать серебряную лисицу. Они уже были перед деревом, и все существа видели их, но ничего не происходило. Существа продолжали сидеть на своих местах. Сердце Хан Сеня бешено стучало, но он все-таки последовал за серебряной лисицей. Выбрав место, они втроем сели под деревом. Кроме слона и двух медведей, они сидели ближе остальных к стволу дерева. В 2 метрах от Хан Сеня сидел медведь. Он был не таким большим, как слон, но все равно его рост достигал 10 метров. Он напоминал гигантский грузовик, и дышал зверь очень громко. Это было впервые, когда юноша оказался настолько близко с существом, но не сражался с ним. Хан Сеня одолевали странные чувства, так как ни одно существо не собиралось его атаковать. Все существа, сидящие здесь, превратились в животных, наслаждающихся спокойствием. Несмотря на их разновидности, существа собрались вместе и просто сидели возле дерева. Серебряная лисица лежала на земле, окутанная лепестками. Она закрыла глаза и спокойно вдыхала аромат. Хан Сень уже видел ее в таком состоянии. После того, как он завершал практику сутры Дун Сюань, его питомец точно так же лежал и вдыхал приятный аромат, исходивший от тела Сеня. Другие существа не особо отличались. Все начали ложиться и спокойно вдыхать аромат. Неужели это персиковое дерево приносит благо и помогает развиваться? Хан Сень сам себе задал вопрос. Спустя немного времени, он решил попробовать попрактиковать сутру Дун Сюань. Как только он начал практику, то ощутил, что сутра Дун Сюань поглощает какую-то особенную энергию. Похоже, из-за странной энергии практика сутра ускорилась. Оно действительно какое-то особенное. Хан Сень продолжил практиковать сутру Дун Сюань, и вскоре от его тела начал исходить приятный аромат. Он начал смешиваться с прекрасным запахом персикового дерева и распространяться вокруг. Когда Хан Сень завершил цикл сутры Дун Сюань, то ощутил сильное улучшение. Это удивило его. Но когда он взглянул на других существ, испытал еще большее удивление. Возможно, из-за того, что его аромат соединился с ароматом цветов, он смог увидеть потоки энергии серебряной лисицы. Он видел, что она еще не закончила свое улучшение и продолжала вдыхать приятный аромат. Он посмотрел на остальных существ и был повергнут в шок. Множество существ, находившихся рядом, также вдыхали аромат от сутры Дун Сюань. Странно, но у всех была разная реакция на этот аромат. Поглощенный приятный аромат, внутри розовой змеи, синем тигре, журавля и медведя выглядел размытым. Но глядя на детеныша и слона, Хан Сень видел четкие потоки энергии. Это было похоже на цигун, которую использовали люди. Что-то здесь не так, взрослые медведи и его детеныш одинаковые существа, тогда почему между ними такая разница? Глядя на то, что происходит, Хан Сень был потрясен. Спустя немного времени, аромат Хан Сеня был полностью поглощен слоном и медвежонком. Журавль и змея еще продолжали свое совершенствование, и Хан Сень ощущал их. Хан Сень взглянул на тыкву в своей руке. Она всегда поглощала его ароматы в данный момент. Уже завершила свое улучшение. Юноша продолжал наблюдать за другими существами, но у него появилась ужасная мысль. Слон был единственным существом, о котором Хан Сень ничего не знал. Обычно существа рождались от матерей, а не из гнезд. Но серебряная лисица, тыква были из гнезд, а все остальные были рождены матерями. Хан Сень вспомнил о золотом льве. Он не был уверен, как появился большой лев, но когда он умер, то оставил своему детенышу жизненную эссенцию. Если большой золотой лев и слон были рождены существами, то это значит, что их детеныши отличаются от самих суперсуществ. Хан Сень задумался. Однако такие рассуждения вызывали только еще больше вопросов. Почему некоторые суперсущества оставляют только жизненную эссенцию, а их тела исчезают? Если тела второго или третьего поколения суперсуществ остаются, то может быть в них есть что-то особенное. Также с серебряной лисицей и медвежонком, они были детьми суперсущества и, похоже, оба обладали способностями, которые отличались от способностей их матерей. Глава 660. Бур токсичного дракона. Обычно, после того, как Хан Сень завершал цикл тренировки с утра Дун Сюань, его тело было переполнено энергией и требовалось какое-то время, чтобы она уменьшилась. Если бы юноша сразу продолжил тренировку, то это было бы бессмысленно. Однако сидя под этим деревом произошло что-то довольно странное. Спустя совсем немного времени Хан Сень ощутил, что энергия исчезла. Он решил снова попробовать начать практиковать сутру Дун Сюань, и его тело заново начало наполняться энергией. Юноша продолжил практиковать, и вскоре его тело снова переполняла энергия. Хан Сень нашел время и взглянул на слона, который по-прежнему казался похожим на святую нефритовую статую. Если бы его в таком состоянии кто-то увидел, то никогда не поверил бы, что он был жестоким и так легко убивал. Тела других существ также начали светиться. Хан Сень не мог точно сказать, что это был за свет, но парень видел, что он был каким-то необычным. Хан Сень наблюдал за энергетическими потоками слона и пытался запечатлеть их в своей памяти. Юноша не знал, сколько времени существа будут в таком состоянии. Поэтому он пытался запомнить, как слон использовал свою энергию. Возможно, когда-нибудь это ему может пригодиться. Персиковые деревья цвели на протяжении 2 недель. За это время Хан Сень смог четко запомнить энергетические потоки слона и медвежонка. Когда цветы на деревьях начали вянуть, серебряная лисица начала тянуть Хан Сеня за штанину и пыталась увести его от дерева. В этот момент Хан Сень также почувствовал, что что-то изменилось. Чем сильнее увядали цветы, тем сильнее начинали беспокоиться существа. Хан Сень заметил, что глаза слона снова начали приобретать красный оттенок. Похоже, что он снова станет разъяренным существом. Парень не решался оставаться здесь. Хан Сень вместе с Зеро решили как можно быстрее покинуть это место, до того, как что-то случится. Если существа разозлятся, то никто не сможет справиться с таким количеством невероятно сильных существ. На протяжении 2 недель они оставались на этом месте, и Хан Сень почти все время практиковал сутру Дун Сюань. Его тело жаждало снова и снова ощутить невероятную энергию. Он чувствовал, что его сутра Дун Сюань значительно улучшилась. Хан Сень ощущал, что добрался до первого уровня. Юноша считал, что ему нужен только один небольшой толчок, и он сможет взломать генный блок с помощью сутры Дун Сюань. Юноша думал, что ему понадобится несколько лет, чтобы достигнуть такого уровня. Однако, благодаря невероятному персиковому дереву, Хан Сень смог это сделать за 2 недели. Это дерево было просто потрясающим. Если цветы персикового дерева обладают таким эффектом, то что произойдет, если я съем хотя бы один спелый персик? Хан Сень решил, что когда созреют плоды, то он обязательно вернется сюда и попробует съесть персик. Однако Хан Сень подумал о том, что когда на мистическом гигантском персиковом дереве созреют плоды, то возле него будет царить настоящий хаос. Поэтому достать хотя бы один плод будет очень сложно. Теперь серебряная лисица спешила, Похоже, что она хотела как можно скорее вывести Хан Сеня из леса. Она остановилась только после того, как они вышли за его пределы. Только тогда серебряная лисица запрыгнула на плечо Хан Сеня и спокойно улеглась. Хан Сень издалека слышал рев существ, которые оставались в глубине леса. Он не стал медлить, и они, вместе с Зеро, быстро убежали. Хан Сень вернулся в убежище дьявола, но слон не стал возвращаться по старому пути. Казалось, что он просто исчез, его никто больше не видел и не слышал о нем. В убежище дьявола Ван Юйхан стал довольно известным, многие узнали о существовании армии богинь. Также они знали, что Ван Юйхан был 13-м генералом в этой армии. Многие действительно поверили, что армия богинь обладает невероятной силой. Также они были благодарны этой армии за то, что та увела отсюда слона и спасла убежище и его жителей. Прошло еще 2 недели, но душа огненного шипастого Рекса все еще не завершила свою трансформацию. Похоже, для душ суперсуществ требовалось очень много времени, чтобы трансформироваться. По расчетам Хан Сеня, нужно было ждать еще примерно 2 недели. Хан Сень телепортировался в Альянс и решил подобрать новое сверхискусство, которое помогло бы ему в обращении с новым оружием. Юноша много чего прочел, но ему было очень трудно найти то, что могло соответствовать его требованиям. Орудие от души огненного шипастого Рекса не было ни двуручным мечом, ни копьем, его даже нельзя было использовать, как булаву. Теперь неудивительно, что продавец продал его по такой низкой цене и взял наличные. Это оружие вовсе не популярно. Хан Сень продолжал искать навыки, которые могли бы подойти для его оружия. Конечно, он не ожидал, что найдет идеальные навыки, но надеялся отыскать те, которые хотя бы на 70% будут подходить. Если он сможет такое найти, то с радостью подстроит навык под свои требования. Хан Сень просмотрел почти все сверхискусства С-класса, от самых популярных до менее популярных, но так ничего и не смог найти. Жутко выглядящее оружие было очень редким. Оно было очень тяжелым, поэтому его нужно было держаться 2 руками, как двуручный меч. Если человек решал держать одной рукой, то ему нужно было обладать невероятной силой. Также оно не было похоже на меч, и им нельзя было быстро размахивать. Это оружие предназначалось для мощных ударов, подобно ударам копья или ударам булавы. Однако навыки все равно были разработаны именно для копья и булавы. Но похоже, что для оружия от души огненного шипастого Рекса они будут неудобными. 2-метровое оружие выглядело невероятно мощным, но было обидно, что для него не было подходящих навыков. В итоге Хан Сень начал звонить профессору Баишину. Хан Сень нарисовал форму своего оружия и показал профессору. Он поинтересовался, не знает ли тот каких-нибудь навыков, которые могли бы подойти для этого оружия. «Подожди секунду», Баишен начал искать какую-то информацию. Спустя полчаса он вернулся к Камлинку и сказал: «Такое оружие очень редкое, но я помню одного человека, который создал подобное оружие. Конечно, оно немного отличается по виду, но по функциональности очень похоже. Это оружие для одной руки, и оно подходит для толчковых ударов. Этот человек специально для него создал навык, однако он не является особенным и находится в А-классе. Он называется Бур токсичного дракона. Если тебе интересно, то можешь посмотреть на него». «Спасибо, профессор Бай». У Хан Сеня все равно не было другого выбора. Но навык был лишь А-класса, и это расстроило юношу. Однако профессор Бай сказал, что не существует сверхискусств С-класса, которые могли бы подойти ему. Хан Сень снова зашел на платформу Сент-Холла и купил сверхискусство под названием «Бур токсичного дракона». Он внимательно начал изучать этот навык. Хотя он и был лишь А-класса, но хорошо подходил для нового оружия Хан Сеня. В основном оно использовалось для нанесения толчковых и тяжелых ударов. В толчковых ударах использовался эффект вращения. Хан Сень очень хорошо знал этот метод. Он лишь прочел информацию и уже смог повторить. Глава 661. Завершение трансформации огненного шипастого Рекса. В море Хан Сень убил медузу длиной в 3 метра и притащил ее в кристаллический дворец. Архангел с любопытством посмотрела на тело мертвой медузы. За последнее время она съела много плоти от существ со священной кровью, которые были убиты в море. Хан Сень считал, что скоро Архангел должна снова достичь нового уровня. Она стала намного меньше есть, а это был признак того, что Архангел скоро изменится. Хан Сень думал о том, что если она улучшится, то у него появится дополнительный сильный боец. Если она будет вместе с ним сражаться, то убивать суперсуществ станет еще легче. Хотя Хан Сень за последнее время тоже съел много плоти существ со священной кровью, но его священные очки почти не увеличились. Он не мог найти маленьких существ, поэтому приходилось убивать больших, но он не мог всех их съесть, соответственно, не мог получить много священных очков. У него уже было больше половины священных очков. Юноше удалось насобирать 51 священное очко гена. Оставалось не так уж и много до максимального количества. Относительно жизненной эссенции огненно-чешуйчатого тирекса, Хан Сень так и не придумал, как ее можно поглотить. В данный момент у него не было ни одного супер-очка гена. Но даже при таких обстоятельствах его уровень физической силы был более 150 очков. Хан Сень рассчитывал, что его уровень физической силы достигнет 180 или даже 200 очков, после того, как он соберет максимальное количество священных очков гена. Если юноше удастся насобирать супер-очки, то, скорее всего, его уровень станет выше 300 очков, и Хан Сень сможет стать небесным существом. Однако убить суперсуществ очень трудно, к тому же, он пока не знал, как можно поглощать их жизненные эссенции. Хан Сень наблюдал за архангелом, которая спокойно ела, как неожиданно его море душ начало содрогаться. Кокон вокруг огненного шипастого Рекса разломился, и это означало, что его трансформация завершилась. Все тело Рекса было окутано пламенем. Он стал похож на душу Тирекса, но окутывающий огонь был не золотым, а красным. Хан Сень взглянул на характеристики души и увидел, что она стала душой существа Берсерка. Он призвал душу огненного шипастого Рекса. Жуткое, кроваво-красное оружие теперь было окутано пламенем. Оно выглядело очень мощным. От оружия исходил сильный жар. Хан Сень думал о том, что если оно дотронется до кого-то, то тут же сможет поджарить кожу и плоть. Это страшное оружие. Хан Сень попробовал взмахнуть им и убедился, что оно было таким же мощным, как юноша и надеялся. «У меня есть такое оружие, поэтому мне нужно найти суперсущество и испытать его. Но какое мне стоит искать?» Хан Сень задумался. Найти суперсущество было не очень сложно. Конечно, они прятались в глубоких расщелинах и отдаленных местах, но если с ним будет Ван Юйхан, то существо само придет к ним. Но существовала одна проблема. Хан Сень пока не был уверен, что действительно сможет убить суперсущество. Он решил, что для испытания его оружия идеально подойдет, осел на красном облаке. Хан Сень думал, что его будет несложно убить, а сами они не подвергнутся большому риску, сражаясь с ним. Однако рядом была большая опасность, на той горе обитал еще и ворон. Каким бы мощным ни было бы оружие, Хан Сень не смог бы соревноваться с ним по скорости, он просто не успел бы ударить ворона. Юноша боялся, что до того, как у него появится шанс атаковать, ворон снесет его голову с плеч. Хан Сень хотел охотиться на более медленных существ, но у которых тело не было слабым. Подходящим существом был бы черный медведь. Оружие от души огненного шипастого Рекса было достаточно длинным, чтобы достать им до медведя. Хан Сень думал, что если он сможет ударить своим оружием по голове медведя, тот вряд ли устоит против такого удара. Однако персиковый лес был очень опасным, и юноша знал, что в нем прячется намного больше одного существа. Хан Сень не решался вернуться туда, к тому же он хотел взять с собой Ван Юйхана. А если этот человек будет рядом, то не было сомнения, что он привлечет внимание множества сильных существ. А если бы он не взял с собой Ван Юйхана, то Хан Сень не смог бы справиться с суперсуществом, так как почти все обладали высокой скоростью. Он не сможет атаковать их на такой скорости, используя столь тяжелое и длинное оружие. Ван Юйхан отлично умел привлекать внимание существ, поэтому у Хан Сеня будет достаточно времени, чтобы ударить именно туда, куда захочет. И юноша был уверен, что если сможет ударить в нужное место, то здоровье существа снизится наполовину. «Пришел лидер Лу Хуэй, чтобы встретиться с тобой». Хан Сень уже вернулся в убежище богинь, а Ян Ман Ли сообщил о неожиданном госте. Зачем он сюда пришел? Он же не мог прийти только для того, чтобы поблагодарить за спасение его убежища, правда? Хан Сень нахмурился, но согласился с ним встретиться. «Лидер Хуэй, ты такой любезный, раз решил меня навестить». Хан Сень улыбнулся появившемуся Лу Хуэю. «Я пришел к тебе, чтобы поблагодарить за то, что вы увели от моего убежища слона. Но, если ты не будешь против, я хотел бы поговорить о сделке». Лу Хуэй улыбнулся в ответ. «Не стоит благодарить меня, а о делах я всегда рад поговорить». Хан Сень заметил, что Лу Хуэй ничего с собой не принес в качестве подарка, поэтому был немного разочарован. Мы уверены, что нашли суперсущество, но наших сил не хватает, чтобы его убить. Я хотел бы предложить отправиться на охоту вместе с армией богинь, прямо сказал Лу Хуэй. Какое это суперсущество? Хан Сеню сразу стало интересно. Это волк, ответил Лу Хуэй. Какой именно волк? Спросил Хан Сень и нахмурился, так как не услышал от Лу Хуэя более подробного описания. Лу Хуэй рассмеялся и ответил. Он король среди нескольких сотен волков. Мы не смогли узнать, обладает ли он какой-то стихией, но то, что он очень сильный, мы точно узнали. Его скорость и сила сильно отличаются. Несколько сотен волков, мне кажется, это очень опасно, разве нет? Хан Сень думал о том, что вокруг находится очень много существ, и если он согласится помочь Ли Хуэю, то это сражение будет довольно масштабным. К тому же, если они хотят убить суперсущество среди множества других существ, то это будет очень сложно сделать. Было бы намного легче, если бы суперсущество было в одиночестве. Я согласен, сражение будет трудным, но если бы это было не так, то я не стал бы просить тебя о помощи. Но тело короля волка довольно сбалансированное. Похоже, что он не обладает чем-то невероятным. Его кожа не слишком крепкая, скорость невысокая, а сила не выходит за рамки ожидаемой. Это суперсущество отлично подходит для того, чтобы попытаться его убить, объяснил Лу Хуэй. В знак согласия Хан Сеня кивнул. Как бы там ни было, но это было суперсущество, хотя если в группе будут сильные люди, то, возможно, у них будет шанс его убить. На каких условиях мы будем сотрудничать? Спросил Хан Сень. Я хочу попросить, чтобы вы уничтожили стаю волков. С королем волков мы сами справимся. После завершения, мы разделим его плоть, но душа останется у того, кто ее получит. Похоже, что Лу Хуэй решил воспользоваться способностью Ван Юйхана. Лу Хуэй был удивлен способностью Ван Юйхана привлекать внимание сильных существ, когда тот спасал убежище дьявола. «Извини, но на таких условиях мы точно не будем вместе работать», — уверенно заявил Хан Сень. «Почему?» — спросил Лу Хуэй. «Если ты хочешь, чтобы мы помогли, то у нас должно быть также право нанести последний удар по суперсуществу. Вот на такие условия я соглашусь», — холодно сказал Хан Сень. «Это нечестно. Может, тогда поохотимся вместе в следующий раз?» Лу Хуэй понял, что нет смысла продолжать разговор. Лу Хуэй не думал, что Хан Сень действительно смог бы убить суперсущество, но он хотел воспользоваться только способностью Ван Юйхана привлекать существ. Но амбиции Хан Сеня ему не понравились. «Проведи Лу Хуэя», — сказал Хан Сень Ян Ман Ли. «Также постарайся узнать, где они собираются сражаться с волками». Глава 662. Король Серый Волк. Так как вместе с королем волков находилось несколько сотен других волков, то найти их было не особо сложно. Через несколько дней Ян Ман Ли сообщила информацию Хан Сеню. Конечно, такую стаю легко нашли, но если вы хотели убить их короля, то учитывая количество существ, находящихся рядом с ним, нужно было иметь большие силы. Бог преподнес мне отличный подарок. Хан Сень просмотрел информацию, предоставленную Ян Ман Ли. Быстро подготовившись, он отправился в указанное место. Он не стал брать с собой Ван Юйхана, так как опасался, что присутствие этого человека может навлечь беду. Короли или вожаки больших стай существ всегда были больше остальных. Однако размер суперсуществ зависел только от их тела. Возможно, они могли выглядеть более слабыми, но они были очень умными. У Хан Сеня появилась прекрасная возможность. С ним были серебряная лисица, которая должна была отпугнуть всех остальных существ, а Хан Сень смог бы попробовать сразиться с их королем. Хан Сень счастливо мчался по ледниковой территории, но прежде чем начать сражение с суперсуществом, он решил немного испытать оружие от души огненного шипастого Рекса. Стая волков была очень большой, но он знал, куда именно ему нужно идти. Он хотел добраться до короля волков, до того, как это сделает Лу Хуэй со своими людьми. Хан Сень мчался в нужное место весь день и ночь и наконец прибыл, куда нужно. Существа были похожи на обычных серых волков, однако их количество было пугающим. Чтобы не дать королю волков убежать, Хан Сень помчался прямо в центр стаи, неся на руках свою серебряную лисицу. Как он и ожидал, волки расходились и давали Хан Сеню спокойно пройти. Никто не решался приблизиться к нему. Хан Сень прошел сотню миль и нашел короля волков на небольшом холме. С виду он был обычным, не было видно ничего особенного. Он был похож на обычного серого волка, лишь немногим больше остальных, а на лбу была синяя метка. На всем остальном теле не было ничего примечательного. Когда Хан Сень увидел существо, оно лежало на траве, на вершине холма. Существо, прищурившись, уставилось на него. Неудивительно, что Лу Хуэй решил убить его, он кажется довольно слабым. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса. Его по-прежнему окутывало пламя и выглядело оно пугающим. Однако до того, как Хан Сень приблизился к волку, он встал и громко завыл. «Мой маленький серый друг, успокойся. Как бы громко ты ни выл, никто не придет тебя спасать». Хан Сень рассмеялся, глядя на воющего волка. Но в следующую секунду улыбка застыла на губах Хан Сеня. Со всех сторон начал раздаваться вой. Он заметил, как со всех направлений медленно начали приближаться волки. Их голодные глаза пристально уставились на Хан Сеня. «Невозможно. Почему все эти серые волки не боятся серебряную лисицу?» Хан Сень был в шоке, на него уставились несколько сотен волков. Среди них было бесчисленное количество существ-мутантов и множество существ со священной кровью. Даже если бы Хан Сень решил их всех убить, ему не хватило бы сил, так как их было очень много. Однако взглянув на синий символ на лбу короля, Хан Сень быстро понял, что происходит. Глаза всех волков начал приобретать синий оттенок. Даже их шерсть меняла цвет. Гнев, жестокость, сила. Этими словами можно описать каждого волка, который рычал на Хан Сеня. Король-волк продолжил стоять на вершине холма и смотреть на Хан Сеня. А дюжина существ со священной кровью образовали вокруг него круг. Хан Сень, не раздумывая, призвал крылья и попытался улететь. Конечно, юноша мог убивать существ со священной кровью, однако его сила была не намного больше, чем у них, поэтому волки легко могли серьезно ранить парня. Кроме того, учитывая количество волков, которые могли помочь королю, даже королева вместе с маленьким дядей не смогут с ними справиться. Когда Хан Сень взлетел в небо, король волков снова громко завыл. Метка на лбу засветилась еще сильней, а его серая шерсть стала синей.